Глава 16. «Отпусти меня!» Я дернула руками, пытаясь освободить запястья, но Драго так умело их перевязал, что не получилось отвоевать ни единого сантиметра. «Плохо учишься», — пригвоздил меня к кровати темным взглядом, снимая брюки вместе с боксерами. Увидев эрогированный член, покачивающийся от тяжести, я отвела взгляд в сторону. Во рту мгновенно пересохло. Это первый реально мужской орган, увиденный мной вживую. Кровь прилила к щекам, и я сжала вместе бедра, словно это могло защитить меня от задуманного бароном. Дыхание сбилось. Я видела, как он приближается к кровати, но боялась поднять глаза и наткнуться на его наготу. «Кукла должна быть молчаливой», — услышала его низкий голос. «Это твой фетиш?» — вырвалось из меня. «Так купил бы резиновую куклу!» «Или ты замолчишь, или я найду, чем тебя заткнуть». Услышала звук выдвигаемого ящика и повернулась в сторону шума, увидев у него в руках повязку для сна. «Зачем это?» — смотрела на предмет в мужских ладонях. «Кляп или сразу член заглотишь?» — рыкнул он, встретившись со мной темным взглядом. Казалось, что чем дольше он смотрел на меня, тем больше темнел его взгляд, и мне становилось страшно. На дне его глаз плескалась настоящая бездна, готовая поглотить меня. И я поняла, что, попав туда, не смогу найти дороги обратно. Мне предстояло столкнуться с его демонами, и после этой встречи я больше не буду прежней. По мне пробежался холодок. Не услышав от меня больше ни звука, Драго надел мне на глаза маску, погружая в кромешную тьму. Страх острыми иголками прокатился по телу. Дыхание сбилось, и я замерла в неизвестности, прислушиваясь к звукам и ощущениям. Драго дотронулся до моих пальцев ног. Я вздрогнула, не ожидая прикосновения там. Он накрыл ладонью взъем стопы и провел рукой к щиколоткам, к голеням. Когда его рука достигла бедер, я, задержав дыхание, ждала дальнейших действий, но он просто провел ладонью выше, по бедренной косточке, подбираясь к лобку, к животу. Я тяжело дышала, осознавая, что меня трогает мужчина, первый мужчина в моей жизни, и он совершенно посторонний мне человек, не являющийся ни моим парнем, ни просто тем, кто вызвал бы у меня симпатию. Кожа покрылась мурашками, когда он приблизил ладонь к груди, пройдясь раскрытой рукой, будто подразнив. Он коснулся моей ключицы и убрал ладонь. Но передышка оказалась кратковременной. Я снова услышала, как барон выдвинул ящик, и что-то холодное, металлическое коснулось ямки под моей шеей. «Красивая кукла», — проговорил он, и его глубокий низкий голос отозвался дрожью у меня в теле. Холодный, продолговатый предмет двинулся вниз, к груди. Я задышала чаще. Мне казалось, что в руках Драго нож. Губы задрожали от страха. Нож занял место между моими грудями. И в следующее мгновение я услышала щелчок, и лезвие разрезало бюстгальтер, освобождая грудь. Металл снова коснулся кожи и прочертил линию до трусиков, срезая их с моих бедер. Я оказалась абсолютно обнаженной перед бароном. Привязанная к кровати, с повязкой на глазах, я чувствовала себя особенно уязвимой. Он мог сделать со мной все, что угодно, не оставив мне шанса защититься. Матрас прогнулся под тяжестью мужского тела. Драго обхватил мои щиколотки, разводя ноги в стороны. Я сжалась, не позволяя ему сделать это. «Не сопротивляйся», — сказал он твердо, и я постаралась расслабиться. Драго раздвинул мои ноги в стороны, и кровь прилила к лицу от того, что я демонстрировала себя так бесстыдно мужчине. Я ощущала его взгляд на своей промежности, но не могла ничего сделать. «Красиво», — проговорил барон. Он гладил мои ноги, перебираясь ладонями на внутреннюю сторону бедер и дотрагиваясь костяшками пальцев до нежных складочек. Я шумно втянула воздух, ощутив касание к чувствительному комочку. «Ты ласкала себя когда-нибудь, Есения?» — хрипло спросил барон. «Что?» Мысли растеклись липкой ватой, не давая уловить суть вопроса. «Ты трогала себя? Массировала клитор, чтобы получить удовольствие?» Его голос звучал, словно сквозь толщу воды. «И я? Нет», — вытолкнула из себя. «Ни разу за 23 года?» — усмехнулся он, явно мне не поверив. а мне было стыдно признаться в подобном бесстыдстве. «Не обманывай меня, кукла». Снова коснулся комочка нервов, массируя внутреннюю сторону бедер. Я ощутила, как кровь устремилась к тому месту, где только что были его пальцы. «Не знаю», — выдавила из себя. «А если подумать?» «Может быть», — проговорила быстро. «Кого ты представляешь, когда ласкаешь себя?» Продолжал вгонять меня в краску. «Никого», — прикусила губу, сама не зная ответа на этот вопрос. Обычно я возбуждалась при чтении любовных романов. Тогда и происходили эти моменты, за которые впоследствии мне было жутко стыдно. «Хм», — протянул Драго и раздвинул нижние губы пальцами, поглаживая вход в лоно. «Скользкая», — услышала усмешку в его голосе. «Тебе уже нравится, кукла. Теперь всегда будешь представлять только меня». Нажал подушечкой большого пальца на клитор, массируя круговыми движениями. Чувствовала, что все мои нервные окончания оказались именно в той точке, которую ласкал этот мужчина. По венам бежала раскаленная магма, погружая меня в жар. Низ живота затвердел от напряжения, нарастающего в одной точке. Драго не торопился. Он будто намеренно мучил меня, превращая ласку в пытку. Я хотела свести ноги, чтобы хоть как-то ускорить процесс, приблизить к кульминации, но барон второй рукой удерживал мою ногу, широко отведенную в сторону. «Нравится?» — спросил он. «Нет», — помотала я головой. «Не лги». Он убрал руку от клитора и слегка шлепнул по влажным складкам. От неожиданности я вскрикнула, но, не почувствовав повторного шлепка и потеряв источник удовольствия, растерялась. Он снова дотронулся до клитора, массируя пульсирующий комок. «Кукла, тебе нравится?» — повторил он вопрос. «Да», — быстро выдавила из себя. «Хочешь кончить?» Я чувствовала на себе его горящий взгляд, скользящий по груди, обжигающий промежность. «Да», — облизала пересохшие губы. «Попроси». Снова медленно кружил по возбужденной плоти. Желание уже превратило мой мозг в желе, но просить об этом я не могла. Представила, как жалко выгляжу со стороны и хотела провалиться сквозь землю. Драго снова убрал руку. «Я не слышу», — проговорил он таким тоном, что стало понятно, лучше ему не перечить. Разгоряченная, раздразненная плоть пульсировала, требуя разрядки. Я тяжело дышала, не в силах сжать ноги, чтобы унять этот неприятный зуд, и не осмеливалась просить. «Не попросишь, тогда мы сразу перейдем к следующей части». «Нет!» — вскрикнула испуганно. «Я хочу!» «Чего ты хочешь, кукла?» — спросил он, поглаживая мои ноги. «Я хочу кончить!» Щеки вспыхнули от стыда. «Проси!» — давил он на меня. «Пожалуйста!» Захныкала, желая раствориться в воздухе. «Что, пожалуйста?» «Пожалуйста, дай мне кончить», — выдавила из себя постыдную просьбу. «Так-то лучше». Мужчина вернул пальцы к клитору, массируя увереннее, быстрее. Теперь удовольствие нарастало стремительно. Я напряглась всем телом, перед тем, как по мне прокатилась судорога, я выгнулась, застонав. «Да, девочка», — довольно проговорил Драго. «Так мне нравится гораздо больше». Почувствовала, как он навис надо мной, упираясь возбужденным органом мне в живот, и впился мне в рот влажным поцелуем.